Грей Роллинс избалован до невозможности. Я уже поднялся по лестнице почти на самый верх, и тут зазвонил телефон. Поскольку я слышал звонок, и его не мог не слышать и Мартин, но телефон все звонил и звонил. Лестничные ступеньки для большинства людей никакой сложности не представляют. Для меня же они являются довольно непростой задачей, поскольку длина моих ног не превышает 6 дюймов. С ногами у меня все в порядке, имейте в виду, они красивы и пропорциональны, чрезвычайно эффективны с практической точки зрения, просто они в 6 раз короче ног Мартина. Я с ворчанием одолел верхнюю ступеньку и поспешил вперед. Мои усилия были тщетны, ведь до телефона оставалось еще не менее 30 футов. Автоответчик был настроен так, что срабатывал после 4-го звонка, а я уже насчитал 3. Я услышал щелчок автоответчика, когда находился еще в 10 футах от двери. Голос Мартина на пленке автоответчика произнес, что ответить на звонок он в данный момент не может, но с удовольствием обсудит интересующий вас вопрос, если вы оставите после гудка имя и номер телефона. Мне намного удобнее манипулировать предметами с помощью моего цепкого языка, а не в слабых рудиментарных рук, поэтому я закинул язык на дверную ручку, несколько раз обернул его вокруг и повернул ее, надавив при этом плечом на деревянную часть двери. Выше было матовое стекло, на котором черными изогнутыми буквами было написано «Мартин Крофтс, частный детектив». В ближайшее время я добьюсь, чтобы он добавил там и мое имя. «Мартин». Позвал я его, прикрыв за собой дверь. Ответа не последовало. Решив не прослушивать сообщение на автоответчике, я вынул кассету, поставил ее на магнитофон и понес его в святая святых. Мартин, конечно же, тряпкой висел на своем рабочем кресле, как будто все кости его тела расплавились. Сейчас с моего лучшего друга человеческой расы мог бы писать портрет Сальвадор Дали. Я поставил магнитофон на подоконник на расстоянии не менее фута от уха Мартина, поднял регулятор громкости до упора и нажал на кнопку воспроизведения. «Алло», — говорит. Мартин попытался левитировать, ему это не удалось. Как только кресло освободилось от его веса, пружины возврата подняли спинку в вертикальное положение. Мартин, падая обратно, столкнулся с поднимающейся спинкой. Никому из них не удалось одержать победу. Самолеты при падении не производят такого грохота, как Мартин, рухнувший с кресла. Лежа на полу, он устремил на меня гневный взор. «Виктор, молись о спасении души. Ты только что на несколько столетий сократил возможную продолжительность своей жизни. Если бы ты ответил на звонок, на автоответчике не оставили бы этого сообщения». «Кто-то звонил?» — спросил Мартин в неподдельном замешательстве. «Я, должно быть, задремал». Как же мастерски он смягчает выражение. Я даже не нашелся, чтобы такое съязвить в ответ. А следовало бы. Тебе оставили сообщение. Больше я ничего не смог сказать. Мартин еще не вполне очухался. А что же ты не взял трубку, Виктор? Набравшись терпения, я ответил так, как будто разговаривал с малышом. «Ты же попросил меня вынести мусор, помнишь?» К несчастью, мои привычки хорошо известны. И в глазах Мартина показался недобрый блеск. И ты, конечно, не останавливался перекусить, да? Я? Спросил я с видом оскорбленной невинности. Он с трудом выбрался из-под сломанного кресла. Жалко, что ты не признаешь нормальной еды. Тогда бы этой проблемы у нас не было. Мартину трудно признать тот факт, что продукты, которые он с отвращением выбросил бы в мусорное ведро, по моим понятиям, только-только дошли до готовности. И ни одно лакомство моей родины не сравнится с промокшим под дождем гамбургером, приготовленным 2 недели тому назад. Я и ем нормальную еду. Это у тебя отвратительные привычки. Вообрази, какое богатство оттенков вкуса приобретет разлагающееся блюдо. Только подумай, чего ты себя лишаешь? Я как-нибудь обойдусь без твоего, проворчал он. Я предпочитаю есть свежие. Тебе тоже стоит как-нибудь попробовать. Да, сплюнул я, скрутив язык штопором. Свежие продукты вредны, я могу это доказать. Чего-чего? Недоверчиво вякнул он. Твой дядя ел свежие продукты. Я ел достаточно выдержанные блюда. Я его пережил, выводы очевидны. Возможно, у него случился сердечный приступ, когда он увидел, как ты лакомишься какой-то тварью, раздавленной на дороге, — пробормотал Мартин. — Не говори такие вещи, а то у меня разыгрался аппетит. Мартин побледнел. — Сегодня мы с моим болтунишкой заглянем в закусочную на 3-й улице. Но я-то зайду внутрь и поем по-настоящему, а не буду довольствоваться объедками. Я бы не стал на это рассчитывать. Денег у тебя не хватит даже на кубик льда, не говоря уже о напитках, в которые его бросают. Бросив на меня свирепый взгляд, он с силой нажал кнопку воспроизведения. «Алло!» — говорит Кайл. Мартин вскочил и убавил громкость, чтобы можно было нормально слушать. «Розен». Он оставил номер телефона, по которому с ним можно связаться, и повесил трубку. «Коротко и ясно», — отметил я. Мартин нахмурил брови, и они стали похожи на 2 лохматых гусениц, выгибающих спины при виде друг друга. Стоило упомянуть хотя бы, по какому поводу он звонит. «Могу предположить выход из этого положения», — сказал я, протянул ему трубку и набрал номер, который назвал Розен. «Поговори с ним». «Тебе что, обязательно нужно набирать номер языком?» — прошипел Мартин. Достав носовой платок, он начал протирать трубку. «Все и так высохнет», — уверил я его. Он начал было разглагольствовать на тему покрывшихся коркой кнопок, но тут Розен взял трубку, и Мартин не стал договаривать свою тираду. Их беседа была недолгой. Мартин повесил трубку, посмотрел на меня. «Верни кассету на место, в автоответчик. Мы назначили встречу». Кэл Розен жил в центре, в фешенебельном многоэтажном здании, где все до мелочей дышало роскошью. И лишь парковочных мест для машин и посетителей здесь было мало. В конце концов, Мартину удалось припарковаться только через 4 дома оттуда. Высвободив меня из-под ремня безопасности, Он осторожно поставил меня на землю, а потом с целеустремленным видом зашагал по тротуару, стремясь поскорее оставить позади ржавое корыто, на котором приехал. Кто-нибудь на его месте купил бы новую машину, но ему было приятнее ненавидеть уже имеющуюся. Я посмотрел на его удаляющуюся спину, на незакрытую дверцу автомобиля, снова на спину Мартина. В полголоса, бормоча проклятие, я прислонился к дверце и толкнул ее. Она не шевельнулась. Я снова навалился на нее. Петли взвизгнули от возмущения, а затем, страдальчески застонав, уступили. Дверь захлопнулась, а я упал лицом прямо на тротуар. В мою сторону шла толстуха с чихуахуа на поводке. Я лежал на земле, поэтому мой глаз, а он у меня один, оказался примерно на высоте глаз собаки. Она уставилась на меня, я свирепо смотрел на нее. Реакция чихуахуа на любые стимулы одинакова во всех ситуациях, так что собачка начала нервно приплясывать по кругу и лаять. Ее визгливый лай и сам по себе действовал на нервы. Смотреть же, как такое существо устраивает перед тобой боевой танец, было оскорбительно. А я и так пострадал при падении. С огромным трудом я поднялся на ноги. Это привело проклятую тварь в исступление. Она постукивала когтями и скребла ими о бетон. Я пожелал ей тут же и умереть от внезапного приступа, но исполниться моему желанию было не суждено. Женщина готовила предоставить почти всю ширину тротуара в мое распоряжение, а вот у чихуахуа было на этот счет свое мнение. Она дернулась изо всех сил и вырвала поводок из рук хозяйки. Однажды мы с Мартином разыскивали похищенную картину по заказу Оуэна Кента, и нам пришлось иметь дело с исключительно свирепым сторожевым псом породы ротвейлер. От его лая присмирела бы сама собака Баскервилли. Я набрал побольше воздуха в легкие и воспроизвел лай того пса. Иногда оказывается очень кстати, что речевым органом у меня служит мембрана типа барабанной перепонки. Чихуахуа, издав перепуганный вопль, бессильно рухнула на тротуар. Под задней частью собачки тут же начала образовываться лужа желтой жидкости. — Ой, Максимилиан! — закричала женщина, заламывая свои рыхлые руки. Потом она сердито повернулась ко мне. — Что вы себе позволяете? — Я просто добиваюсь соблюдения закона, запрещающего выпускать непривязанных собак. «Мадам», — ответил я и пошел догонять Мартина, оставив даму решать, как помочь своей жалкой злобной твари. «Ты пошел в обход, чтобы полюбоваться окрестностями?» — шутливо спросил Мартин, когда я, тяжело дыша, наконец оказался у него за спиной. «Ты, лысый павиан переросток!» — рявкнул я. Ты не закрыл двери автомобиля, и мне удалось ее захлопнуть, лишь позвав на помощь трех мужчин и одну барышню, на которой было чрезвычайно мало одежды. Я пнул его в щиколотку. Выше ударить его ногой мне не так-то просто. Подними меня, чудовище. Я совсем стер ноги, пока тебя догонял. Он наклонил голову, будто оценивая правдоподобность моего утверждения. — Ага, осталось всего 6 дюймов. Заставь я тебя дойти до дома Розена на своих двоих, так у тебя останутся культи размером с мой большой палец. И тебе будет по делам. Я видел, как ты запугивал ту чихуахуа. Запугивал? Да она на меня бросилась. Я до нее и пальцем не дотронулся. Ты, возможно, нанес бедному животному неизлечимую психологическую травму. Я вынужден требовать, чтобы ты вернулся и извинился. Хватит приставать ко мне, урод двуглазый. Я тебя ни разу пальцем не тронул. Вот он и договорился до того, что я оказался в подстроенной им логической ловушке. Мартин редко бывает таким коварным. Злясь, что ему удалось меня перехитрить, я зашагал вперед, решив дойти самостоятельно. Пусть от моих ног и правду останутся культи длиной с его большой палец. Не прошел я и 10 шагов, как он подхватил меня под мышку, будто продолговатый мяч для американского футбола.